Джордж Мартин. Дорога Сан-Бретта. До этого вечера путешествие было самым обычным, пока мое внимание не привлекло шоссе. У меня начались каникулы, и я, наслаждаясь свободой, ехал в Лос-Анджелес через юго-запад. Ничего необычного, я уже много раз так делал. Водить машину – мое хобби. Ведь теперь совсем немногие ездят на автомобилях. Большинству людей они кажутся слишком медленными. Машины мгновенно превратились в устаревший вид транспорта после того, как в 1993 году началось массовое производство дешевых вертолетов. А с появлением персональных графпаков интерес к ним окончательно пропал. Но когда я был ребенком, дело обстояло иначе. В те времена автомобили имелись у всех, и человек считался социально неполноценным, если по достижении соответствующего возраста не получал водительские права. Что касается меня, то я заинтересовался машинами, когда мне было почти 20, и не перестал любить их до сих пор. Короче говоря, когда начались каникулы, я решил, что наступило подходящее время проверить одну из моих последних находок. Отличная машина, английская спортивная модель конца 70-х, Jaguar XKL. Конечно, не классический образец, но все равно великолепный автомобиль, послушный и удобный в управлении. Как правило, я ехал ночью. В этом есть нечто особенное. Старые пустынные шоссе при свете звезд выглядят так прекрасно. Их окутывает такая чудесная атмосфера, что порой кажется, будто ты видишь, какими они были когда-то, наполненными жизнью, шумными и многоголосыми, забитыми машинами, сколько хватало глаз. Сегодня ничего подобного не бывает. Остались только сами дороги, да и то многие из них заросли травой и потрескались. Власти больше не заботятся о них, соглашаясь с протестами против бессмысленной траты денег налогоплательщиков. Однако сносить их стоит немалых средств, и шоссе постепенно разрушаются. Впрочем, по большинству из них вполне можно ездить. В прежние времена люди строили прекрасные дороги. На них даже можно наблюдать кое-какое движение. Естественно, это сумасшедшие вроде меня, помешанные на машинах, а также грузовики на воздушной подушке. Они могут передвигаться где угодно, но быстрее по гладким поверхностям, поэтому частенько выбирают старые шоссейные дороги. Всякий раз, когда такой грузовик ночью проносится мимо, возникает довольно неприятное ощущение. Они развивают скорость до 200 миль в час или около того, и не успеваешь ты увидеть его в зеркало заднего вида, как грузовик уже догнал тебя. Впрочем, все происходит мгновенно. Длинная серебристая вспышка, пронзительный сигнал, и он исчез. А ты снова остался в одиночестве. Итак, я был в самом сердце Аризоны, неподалеку от Сан-Бретта, когда впервые обратил внимание на шоссе, но ничего особенного не подумал. Обычное шоссе восьмиполосное, с хорошим покрытием, оно тянулось до самого горизонта, ночью напоминая черную блестящую ленту. Нет, не само шоссе показалось мне необычным, а его состояние. Сначала я не придал этому значения, слишком наслаждаясь процессом. Стояла ясная холодная ночь. Все небо было усыпано звездами, а мой Ягуар вел себя просто прекрасно. Он даже слишком легко мчался вперед. Вот тут до меня впервые дошло, что на шоссе нет ни бугров, ни выбоин, ни трещин. Покрытие находилось в великолепном состоянии, словно его только вчера положили. Разумеется, порой мне везло на хорошие дороги. Например, часть шоссе около Балтимора просто великолепна, да и кое-какие участки в районе Лос-Анджелеса оставляют неплохое впечатление. Но подобного великолепия я еще ни разу не видел. Трудно поверить, что дорога может быть в таком идеальном состоянии, ведь ее столько лет не ремонтировали. И фонари! Они горели, яркие, словно только что вымытые, все в целости и сохранности, ни один не разбит, не моргает. После этого я начал замечать и другие вещи, в частности, дорожные знаки. В большинстве мест их уже давным-давно нет. Они попали в руки охотников за сувенирами или любителей антиквариата в память о старой, более медленной Америке. Никто не позаботился поставить взамен другие. Зачем? Правда, время от времени удается наткнуться на какой-нибудь чудом уцелевший знак, но это всегда проржавевший кусок металла необычной формы. Однако на этом шоссе имелись все необходимые знаки. Настоящие дорожные знаки, то есть такие, которые можно прочитать. Например, ограничивающие скорость, в то время как уже много лет никто не обращает ни малейшего внимания на скорость. Знаки, обозначающие главную дорогу, когда нет второстепенной. Поворот, выезд с шоссе, предупреждение об опасности. Все возможные знаки, причем абсолютно новые. И все-таки больше всего меня поразила разметка. Краска тускнеет быстро. Я сомневаюсь, что вы найдете в Америке шоссе, где можно разглядеть белые линии. А с этими все было в полном порядке. Резкие, яркие, свежая краска, 8 четко размеченных полос. В общем, отличное шоссе, как в прежние времена. Однако я ничего не понимал. Ни одна дорога не может оставаться в таком прекрасном состоянии на протяжении стольких лет. Значит, кто-то привел ее в порядок и с тех пор следит за ней. Но кто? Это же наверняка стоит огромных денег и не приносит никакой прибыли. Я все еще пытался отыскать ответы на свои вопросы, когда увидел другую машину. Я как раз проехал мимо большого красного знака «Дорога 76», дорога в Сан-Бретто, когда заметил белую кляксу на горизонте. Итак, мне суждено познакомиться с таким же, как я, любителем машин. Подобные встречи крайне редки. Да, конечно, время от времени проводятся слеты вроде фестиваля на колесах во Фресно или ежегодной автомобильной ассоциации «Америка в пробках», но, по моему мнению, они слишком искусственные. А вот встретиться с автолюбителем на дороге — в этом есть нечто особенное. Я прибавил газу и помчался вперед. Спидометр показывал около 120 миль. Ягуар способен и на большее, но в отличие от кое-кого из моих приятелей, я не помешан на скорости. Судя по тому, как я нагонял машину впереди, она ехала со скоростью миль 70 в час. Когда я оказался совсем близко, то просигналил, чтобы привлечь внимание водителя. Но он, похоже, меня не слышал. Точнее, никак не показал, что услышал. Я снова посигналил. И тут неожиданно узнал марку автомобиля. Эдсел. Автомобиль, задуманный фирмой Ford как массовый автомобиль среднего класса и названный именем сына Форда. Этот автомобиль с длинными задними крыльями в виде плавников, чудовищный пожиратель бензина, спросом не пользовался и принес фирме убыток в полмиллиарда долларов. Глазам не верилось. Это же настоящая классика, наравне со Стэнли Стимером и Фордом Т. Те немногие, что еще остались, продаются за баснословные деньги. Что касается этого редчайшего экземпляра, то в мире таких сохранилось штуки 3 или 4, и они не продавались ни за какие деньги. Настоящая автомобильная легенда. И вот он прямо передо мной на шоссе. Такой же классически уродливый, как в тот день, когда сошел с конвейера завода Форда. Я подъехал к нему и сбросил скорость, чтобы двигаться рядом. Не могу сказать, что мне понравилось состояние, в котором он находился. Краска облупилась, грязные пятна, ржавчина на нижней части дверей. Но это был самый настоящий Эдсел, и его совсем не трудно восстановить. Я снова посигналил, чтобы привлечь внимание водителя, но он продолжал меня игнорировать. В машине было 5 человек, наверное, семья отправилась на прогулку. На заднем сиденье приземистая женщина пыталась успокоить 2 маленьких детей, которые, как мне показалось, дрались. Ее муж крепко спал на переднем сиденье, а за рулем сидел юноша, наверное, старший сын. Подумать только! Какой-то мальчишка сидит за рулем настоящего сокровища. Мне смертельно хотелось оказаться на его месте. книгах, посвященных машинам, часто попадались статьи про этот автомобиль. Еще бы, самый значительный провал в области автомобилестроения. Его имя рассвечивали многочисленные мифы и легенды. В разбросанных по всей стране старых гаражах и на заправочных станциях, где собираются любители автомобилей, чтобы подлатать своих любимцев и поболтать с единомышленниками, до сих пор рассказывают сказки про Эдсон. Говорят, что машина оказалась слишком большой и не помещалась ни в одном стандартном гараже. Также утверждают, что у него были проблемы с тормозами. Часто шутили по поводу его имени. А как вам знаменитая легенда о том, что, когда он набирал скорость, ветер, обгонявший его, начинал забавно посвистывать? Романтика, тайна и трагедия старого автомобиля. Вот что такое Эдсон. Истории о нем постоянно пересказываются автолюбителями, в то время как его сверкающие современники давно превратились в металлолом и гниют на свалках. Я ехал рядом с этим чудом, а в голове у меня то и дело возникали старые легенды. И в конце концов я погрузился в собственные ностальгические воспоминания, тем более что водитель упорно меня игнорировал. Оставалось только сдаться. Кроме того, я старательно прислушивался, пытаясь уловить тот необычный свист ветра. Мне следовало сообразить, что происходит нечто странное. Дорога, Эдсон и то, как упрямо они не обращали на меня внимания. Но я был взволнован и не мог нормально соображать. Если честно, даже на дорогу не очень смотрел. Мне, естественно, не терпелось поговорить с владельцами машины. Поскольку они вели себя не слишком дружелюбно и не собирались тормозить, я решил ехать за ними, пока они не остановятся, чтобы заправиться или перекусить. Мне хотелось оставаться как можно ближе к ним, поэтому я сбросил скорость, выбрал левую полосу и поехал рядом. Помню, я тогда еще восхитился владельцем автомобиля, ведь он позаботился о том, чтобы воспроизвести старую машину в том виде, в каком она была во времена своего рассвета. Он даже нашел где-то старые номера, которые стали настоящей редкостью. Я раздумывал над его эксцентричностью, когда мы миновали знак, указывающий на выезд на 77-е шоссе. Неожиданно паренек, сидевший за рулем Эдсона, заволновался, развернулся на сиденье и оглянулся через плечо, словно пытался еще раз взглянуть на знак, остававшийся позади. А потом, без всякого предупреждения, автомобиль выехал на мою полосу. Я ударил по тормозам, но, естественно, это было бесполезно. Все произошло мгновенно. Раздался громкий скрежет, и я успел заметить перекошенное от ужаса лицо паренька перед тем, как две машины столкнулись. Ягуар на скорости 70 миль в час влетел в Эдсон со стороны водителя, затем съехал на обочину и остановился. Эдсон перевернулся и заскользил по центральной части шоссе на крыше. Не помню, как расстегнул ремень безопасности и как вылез наружу. Я был потрясен, но почти не пострадал. Мне следовало сразу броситься на крики о помощи, которые доносились из Эдсона. Но я этого не сделал. Я был в шоке и не слишком понимал, что произошло. Не знаю, сколько времени я пролежал на шоссе, прежде чем Эдсон взорвался и начал гореть. Крики о помощи превратились в дикие вопли. А потом все стихло. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Когда я наконец поднялся на ноги, пламя уже погасло, и предпринимать что-нибудь было поздно. В голове у меня по-прежнему царила полнейшая неразбериха. Вдалеке, на шоссе, которое вело от боковой дороги, я видел огни и пошел на них. Мне показалось, что я иду вечно. Я постоянно спотыкался, поскольку дорога была плохо освещена, и я не видел, куда ставлю ноги. Свет падал из окон небольшого грязного кафе, чудом сохранившегося на давно заброшенном участке шоссе. Я ввалился внутрь и увидел троих посетителей, причем один из них оказался местным полицейским. «Произошла авария», — сказал я, стоя на пороге. «Кто-то должен туда поехать». Полицейский одним глотком допил кофе и встал со стула. «Столкнулись вертолеты? Где?» Я покачал головой. «Нет, машины. Столкнулись на шоссе, на старой магистрали». Я махнул рукой в ту сторону, откуда пришел. Полицейский, который уже находился на полпути к двери, вдруг остановился и нахмурился. Остальные весело расхохотались. «Слушай, придурок! Вот уже 20 лет никто не ездит по той дороге!» — крикнул толстяк, сидевший в углу. «На ней столько ям, что мы используем ее для игры в гольф!» — добавил он и громко засмеялся над собственной шуткой. Полицейский с сомнением посмотрел на меня. «Идите домой и проспитесь», — заявил он. «Мне не хочется запирать вас в участке». И направился назад, к своему столу. Я шагнул внутрь. «Черт вас подери! Я говорю правду! И я не пьян! На шоссе произошло столкновение, и там люди пострадали!» Я не договорил, сообразив, что им уже ничто не поможет. Полицейский по-прежнему смотрел на меня с сомнением. «Может, тебе стоит посмотреть?» — предложила официантка, стоявшая у стойки бара. «А вдруг он говорит правду? Где-то в Огайо в прошлом году произошла автомобильная авария». «Да, наверное», — проворчал коп. «Пошли, приятель. Надеюсь, ты не врешь, иначе у тебя будут проблемы». Он молча прошел через парковочную площадку и забрался в четырехместный полицейский вертолет. Когда лопасти завертелись, он посмотрел на меня и сказал: «Знаешь, если ты не врешь, вы с тем парнем установили рекорд». Я удивленно уставился на него. «За 10 лет никто, кроме вас, не пользовался той дорогой. И вы умудрились столкнуться. Потрясающе, верно?» Он печально покачал головой. «Мало кто в состоянии сотворить такое. Ты точно заслужил медаль». Дорога, на которой я столкнулся с Эдселом, оказалась гораздо ближе, чем мне казалось, когда я шел пешком. По воздуху мы преодолели это расстояние меньше, чем за 5 минут. Но что-то тут было не так. Сверху шоссе выглядело иначе. И я неожиданно сообразил, почему. Большинство фонарей не горело, а те, что работали, светили как-то тускло и постоянно мигали. Я все еще не мог справиться с потрясением, когда вертолет с грохотом опустился в самый центр лужицы грязновато-желтого света, который отбрасывал один из мерцающих фонарей. Ничего не понимая, я выбрался наружу и сразу же споткнулся, попав в одну из многочисленных выбоин. Повсюду из щелей, прорезавших асфальт, выглядывали самые разнообразные растения, чувствовавшие себя здесь как дома. У меня начала отчаянно болеть голова. Безумие. Чушь. Я не понимал, что происходит. Полицейский обошел вертолет и двинулся ко мне. На плече у него висела портативная аптечка. «Ну», — проговорил он, — «где произошла авария?» «Думаю, дальше по дороге», — промямлил я, уже ни в чем не уверенный, так как не видел своей машины и уже было решил, что мы перепутали шоссе, хотя не очень понимал, как такое возможно. Однако оказалось, что дорога была выбрана правильно. Через несколько минут обнаружился и мой автомобиль. Он стоял на обочине в полной темноте. И нигде даже намека на Эдсел. Я помнил, в каком состоянии оставил свой Ягуар. Лобовое стекло разбито, капот и радиатор помяты, правое крыло искорежено в том месте, где машина налетела на ограждение. И вот автомобиль передо мной, новенький, словно только что с завода. Коп, хмурясь, навел на меня медсенсор. «Ну, ты точно не пил сегодня», — наконец заявил он. «Так что я не стану тебя арестовывать, хотя и следовало бы. Вот что ты сделаешь, парень. Заберешься в свое старье и отвалишь отсюда на полной скорости. Потому что если я еще раз тебя здесь увижу, можешь не сомневаться, неприятности тебе гарантированы. Понял?» Я собрался возмутиться, но не сумел подобрать нужных слов. Да и что я мог ему сказать? И тогда я просто кивнул. Полицейский отвернулся, бормоча что-то про розыгрыши, и направился к вертолету. Когда он улетел, я подошел к Ягуару и, чувствуя себя полнейшим идиотом, принялся ощупывать капот. Он оказался в полном порядке. Я забрался внутрь, повернул ключ зажигания, мотор ровно заурчал, и свет фар разорвал темноту. У меня не было ни желания, ни сил даже пошевелиться. Но потом я все-таки выехал на середину дороги и развернулся. Путь до Сан-Бретта оказался длинным и тяжелым из-за многочисленных ям и трещин, а плохое освещение вынуждало придерживаться минимальной скорости. Дорога была в отвратительном состоянии. Как правило, я стараюсь по таким не ездить, слишком велики шансы проколоть шину. Мне удалось добраться до Сан-Бретта без происшествий в 2 часа ночи. Подъездная дорога, как и само шоссе, оказалась вся в ухабах и трещинах, да и фонари практически не работали. И еще, я так и не нашел знака с ее названием. Я не раз путешествовал в этих местах и помнил, что в Сан-Бретто есть большой гараж с заправкой, где собираются автолюбители. Туда я и направился. И оставил свою машину на скучающего молодого человека, который дежурил ночью. Затем я поспешил в ближайший мотель, решив основательно выспаться. Тогда, возможно, все встанет на свои места. Однако, проснувшись утром, я по-прежнему ничего не понимал. Нечто, живущее в дальних закоулках моего сознания, твердило о галлюцинациях и прочем. Я прогнал столь соблазнительную мысль и попытался разобраться в том, что же все-таки со мной произошло. Я ни до чего разумного не додумался, пока принимал душ, завтракал и шел в гараж. Либо мое сознание сыграло со мной злую шутку, либо что-то очень необычное произошло со мной вчера ночью. Очень не хотелось верить в первое, а посему я решил исследовать вторую возможность. Меня встретил владелец гаража и заправки, подвижный старикан лет 80. Он был в старомодном комбинезоне, в каком в прежние времена ходили механики. Очередная диковинка. Увидев меня, он добродушно кивнул и спросил: «Рад тебя видеть. Куда теперь направляешься?» «В Лос-Анджелес. На сей раз по магистрали между штатами». Услышав мой ответ, он удивленно приподнял брови. «По магистрали между штатами?» – переспросил он. «Я считал, что ты умнее. Дорога в ужасающем состоянии. Разве можно столь прекрасную машину, как твой Ягуар, подвергать таким испытаниям?» Мне не хватило смелости попытаться объяснить ему, в чем дело, и я лишь слабо улыбнулся в ответ, а он пошел за моей машиной. Мой Ягуар был вымыт и заправлен, в общем, в полном порядке. Я окинул его быстрым взглядом, пытаясь отыскать вмятины, но их не было. «Сколько у вас тут постоянных клиентов?» — спросил я старика, расплачиваясь. «Я имею в виду местных коллекционеров, а не тех, кто проезжает мимо». Старик пожал плечами. «В штате наберется человек 100. Они все едут к нам. У нас самый лучший бензин и обслуживание в этих краях». «А есть какие-нибудь интересные экземпляры?» «Не слишком много. Один парень приезжает на Пирс Эрроу, другой специализируется на 40-х годах. У него отличная коллекция, и все в отличном состоянии». «А у кого-нибудь есть Эцел?» — с замиранием в груди поинтересовался я. «Вряд ли», — ответил он. «Ни у кого из наших клиентов нет таких денег. А почему ты спрашиваешь?» Я решил отбросить все предосторожности. «Вчера на дороге я видел Эцел. Правда, мне не удалось поговорить с владельцем. Я решил, что, может быть, это кто-то из местных». На лице старика ничего не отразилось. «Нет, это не местные», — сказал он, когда я уже закрыл дверцу машины. «Наверное, кто-то просто проезжал мимо. Странно, что ты встретил его на такой дороге. Не часто...» В тот момент, когда я поворачивал ключ в зажигании, меня остановил его крик. «Подожди минутку! Ты сказал, что ехал по старому шоссе между штатами. Ты там видел Эцел?» Я снова выключил двигатель. «Точно!» «Боже праведный!» — выдохнул он. «Я уже почти о нем забыл. Так много прошло времени. Это был белый Эцел. Внутри 5 человек». Я открыл дверцу и выбрался наружу. «Да. Вы что-то про него знаете?» Старик схватил меня за плечи обеими руками, и в его глазах появилось странное выражение. «Ты его просто видел, и все?» Он резко встряхнул меня. «Ты уверен, что больше ничего не произошло?» Я колебался несколько мгновений, чувствуя себя полным идиотом. «Мы столкнулись. Точнее, я решил, что столкнулся с ним. А потом я неохотно махнул рукой в сторону Ягуара». Старик убрал руки с моих плеч и рассмеялся. «Снова», — пробормотал он, — «после стольких лет». «Что вам про это известно?» — потребовал я ответа. «Что, черт побери, произошло прошлой ночью?» Он вздохнул. «Идем, я тебе расскажу». «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джордж Мартин. «Дорога в Сан-Бретто». Окончание. «Это произошло больше 40 лет назад», — начал он за чашкой кофе в кафе напротив гаража. «Семья отправилась в отпуск. Один из сыновей и отец по очереди вели машину. Они зарезервировали номер в отеле в Сан-Бретто. Парень сидел за рулем. Была глубокая ночь, и он случайно пропустил знак, указывающий на поворот в Сан-Бретто. Он его даже не заметил, пока не увидел знак «Дорога 77». Видимо, парень очень испугался. Судя по тому, что рассказывали люди, знавшие эту семью, папаша был настоящим ублюдком. Из тех, что могут за подобное устроить настоящую головомойку. Паренек получил права всего пару недель назад и принял решение сделать разворот и вернуться назад в сторону Сан-Бретто. Другая машина ударила его в бок. Ее водитель был не пристегнут, вылетел через ветровое стекло, ударился об асфальт и умер мгновенно. Пассажирам Эцела повезло меньше. Автомобиль перевернулся и взорвался. Все 5 не смогли выбраться наружу и сгорели заживо. Я вздрогнул, вспомнив крики, которые неслись из горящей машины. Но вы сказали, что это случилось 40 лет назад. Что же тогда произошло сегодня ночью? Слушай дальше, проговорил старик, взял булочку, намочил ее в кофе и принялся задумчиво жевать. Прошло 2 года, продолжил он наконец. Какой-то водитель сообщил в полицию, что произошло столкновение с Эцелом поздно ночью на том самом шоссе. То, что он рассказал, полностью повторяло ту аварию. Только когда он и полицейский приехали на место происшествия, его машина оказалась целехонькой. Никаких признаков Эцела. Ну, тот парень был местным. Все решили, что он хотел таким способом привлечь к себе внимание. А потом, год спустя, в участок пришел еще один водитель с такой же точной историей. Он был с Востока и не мог слышать про ту аварию. Шли годы, авария то и дело повторялась. И всякий раз в рассказах совпадали детали. Все происходило поздно ночью. Водитель в другой машине был один. Вокруг больше ни одной машины. И никогда никаких свидетелей. Как в той первой аварии, в настоящей. Все столкновения происходили около 77-го шоссе, где Эцел попытался развернуться. Многие пробовали найти объяснение происходящему. Галлюцинации, гипноз. Один тип настаивал на том, что это чья-то дурацкая шутка. Но только одно объяснение звучало разумно, самое простое. Эцел — это призрак. Можешь не сомневаться, газеты разгулялись тут по полной программе. «Шоссе с привидениями» — так они назвали ту автостраду. Старик замолчал, допил кофе, а потом задумчиво уставился внутрь чашки. Короче говоря, столкновения происходили постоянно. Точнее, всякий раз, когда складывались подходящие условия. А после 1993 года движение пошло на убыль. Все меньше и меньше водителей пользовались тем шоссе. И все реже и реже стала повторяться авария. Он посмотрел на меня. Ты первый почти за 20 лет. Я почти забыл эту историю. Затем он снова опустил глаза и замолчал. Я несколько минут обдумывал его слова, потом покачал головой. Не знаю. Все сходится, но призрак. Я не верю в привидения. И вообще все кажется каким-то неправильным, что ли. Вовсе нет, возразил старик и посмотрел на меня. Вспомни истории о призраках, которые ты читал в детстве. Что у них общего? Понятия не имею. Насильственная смерть, вот что. Призраки появляются в результате кровавого насилия, после убийства или казни. В домах, где водятся привидения, лет 100 до описываемых событий обязательно кто-нибудь умер ужасной смертью. Но в 20 веке в Америке людей не убивают с особой жестокостью в замках и особняках. А вот шоссе каждый год отнимали жизни у тысяч людей, причем исключительно безжалостно. Современный призрак вряд ли поселится в замке и станет размахивать топором. Он будет сидеть за рулем машины или обитать где-нибудь поблизости от шоссе. По-моему, очень даже логично. Звучало и вправду весьма разумно. Я кивнул, соглашаясь. Но почему именно на этом шоссе? Почему эта машина? Ведь на дорогах умирало огромное количество людей. Чем данный случай отличается от остальных? Старик пожал плечами. Не знаю. Что отличало одно убийство от другого? Почему после каких-то привидений появляются, а после других нет? Кто знает ответ на этот вопрос? Правда, я слышал несколько теорий. Кое-кто утверждает, будто Эцел обречен обитать на этом шоссе, потому что оно в определенном смысле является убийцей. Шоссе стало причиной аварии и гибели людей. Это наказание. Может быть, с сомнением произнес я. Но целая семья, Допустим, виноват во всем паренек, который сидел за рулем. Или его отец, который позволил ему вести машину, когда у него еще не было никакого опыта. Но как насчет остальных членов семьи? За что они несут наказание? Знаешь, я и сам не слишком верил в эту теорию. У меня есть собственное объяснение. И старик посмотрел мне прямо в глаза. Мне кажется, они заблудились. «Заблудились?» — переспросил я. «Да», — подтвердил он. «В прежние времена, когда на дорогах было полно машин, ты не мог повернуть, если тебе случалось проскочить выезд на другую дорогу. Приходилось ехать дальше, вперед, иногда многие мили, прежде чем удавалось найти возможность съехать с дороги и вернуться. Некоторые развязки были такими сложными, что снова отыскать нужный поворот иногда не получалось. Думаю, так случилось с Эцелом. Они пропустили поворот и теперь не могут его найти. И вынуждены ехать вперед. Вечно». Он вздохнул, потом повернулся и заказал еще кофе. Мы молча выпили кофе и вернулись на заправку. Оттуда я поехал прямо в городскую библиотеку. Я нашел историю, которую рассказал мне старик в файлах, посвященных старым газетам. Подробности самого несчастного случая, потом то, что произошло через 2 года после него, дальше описание остальных аварий, случавшихся с разными временными промежутками. Та же история, то же столкновение, снова и снова. Все абсолютно одинаково, вплоть до криков жертв. Старое шоссе было темным и неосвещенным, когда я ночью снова пустился в путь. Нигде ни знаков, ни белых линий разметки, зато множество трещин и ухабов. Я ехал медленно, погрузившись в размышления. Отъехав на несколько миль от Сан-Бретта, я остановился и вышел из машины. Я сидел под небом, усыпанным звездами, почти до самого рассвета, слушал и смотрел. Но фонари так и не зажглись, и я ничего не увидел. Однако где-то около полуночи вдалеке раздался необычный свистящий звук, который быстро нарастал, потом налетел на меня, но уже в следующее мгновение пропал. Это вполне мог быть грузовик на воздушной подушке, хотя никогда не слышал, чтобы они издавали такие звуки. Но кто знает. Впрочем, я так не думаю. Мне кажется, это ветер свистел, играя в догонялки с проржавевшим белым автомобилем-призраком, когда тот мчался по шоссе, которого нельзя найти ни на одной карте. Наверное, я слышал крик маленького заблудившегося Эцела, вынужденного вечно искать дорогу в Сан-Бретта. Рассказ Джорджа Мартина «Дорога в Сан-Бретта» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой.